Раймонду Гранье в Грюнберг. Наумбург, сентябрь 1865 года. «Раз уж ты с такой сердечной открытостью посвятил меня в свои заботы, я попытаюсь продолжить в том же ключе и рассказать тебе о моем собственном опыте на данном поприще. Я состоял в корпорации, так называемом «буршеншафте», обладавшей тем достоинством, что она объединяла в себе практически всех выпускников Пфорты. Откровенно говоря, это было почти единственным ее достоинством, поскольку тому, чего я ждал от буршеншафта, она никак не соответствовала, даже при моих весьма скромных запросах. Кажется, что наша молодежь и в самом деле слишком мало думает. Корпоративная жизнь постоянно рискует сесть на мель формальности, поверхностности, бездумности всяческого рода. Нашенскость подобного сорта мне даже вспоминать невыносимо. Политические убеждения присутствовали лишь в отдельных головах. Корпоративное чувство было соответствующим у большинства, которое намеревалось наслаждаться прекрасной молодостью, пьянствуя, скрещивая клинки и пуская пыль в глаза. О состоянии нравов я и писать не буду, оно было достаточно прискорбным. В этой массе заложено зерно беспробудной обывательщины. Это бескрылость, костная серьезность, это заурядность, обыденность помыслов, это черствейшая трезвость, которая отвратительнее всего обнаруживает себя в минуту опьянения. Боги, как же я доволен, что ускользнул из этой орущей пустыни, из этой пустотелой полноты, от этой старческой молодости. Мой дорогой Гранье, ты совершенно прав. Люди, которых можно любить и чтить, более того, люди, которые нас понимают, до смешного редки. Но мы сами виной тому. Мы опоздали лет на 20-30 с появлением на свет. Или же это опять-таки иллюзия, благодаря которой та, живая духом эпоха, является перед нами в таком ярком свете. Ведь мы, бедняги, постоянно обманываем себя, едва лишь сочтем что-то минувшее прекрасным. Наше счастье есть заблуждение. А счастливейшие те, кто заблуждаются глубже всех. Я часто спрашивал себя, действительно ли счастье является для человека самой желанной целью. Ведь тогда тупица был прекраснейшим представителем человечества. А наши герои духа, поскольку мышление умножает скорбь, по меньшей мере глупцами, отпавшими от рода обезьянами или полубогами, причем последнее было бы поистине наихудшим жребием. Ведь нынешние естествоиспытатели предпочитают вести нашу родословную от обезьян, а все возвышающееся над звериным искореняют как алогичное. И клянусь Зевесом, лучше уж обезьяна, чем алогичность. Возьми любое направление науки, искусства, в наши дни обезьяна предстает тут во всей красе. Но куда же подевался Бог? Неприлично было бы высказывать даже мировую скорбь, если бы не соответствующая обезьянья гримаса, которую нам всем скорчил Байрон. В хвосте у этой вереницы логичных высказываний плетется действительность. Она такова, что ты отправляешься в Берлин, я в Лейпциг. А слов мы там встретим немало.